Этот человек настоящий Суюн, тот, кто победил императора духовных демонов, тот самый Суюн. Сколько Суюней в этой семье Су? Почему Суюн вернулся? Разве его самого не преследовала семья Су? Почему он вернулся, чтобы спасти их? Люди секты поглощающего неба не понимали и не могли понять, почему Суюн появился в такое время. Кто он такой? Молодой мастер Суюн? Да, он, молодой мастер Суюн. Это он. Ошибки быть не может. Молодой мастер Суюн здесь. Молодой мастер Суюн здесь. Мы спасены. Спасены. Почему молодой мастер Суюн пришел спасать нас? Разве он не должен ненавидеть нашу семью Су? Молодой мастер Суюн простил, почему он прибыл именно сейчас? Но ведь это все еще его дом, как может он смотреть, как мы умираем и не помочь нам? Люди семьи Су с восхищением смотрели на Суюна со страстью в глазах. Человек, который испытывает сильную жажду, будет рад и горячему супу, а человек, в самом холодном месте в мире, естественно будет стремиться оказаться у костра, и теперь Суюн оказался этим самым костром, который только что появился. Этот парень, по крайней мере, он пришел слабо, сказал Су Лисян, который был среди толпы, вздохнув с облегчением и держась за рану, где раньше была его рука. Хррррясь, в это время раздался безжалостный звук оторвавшейся плоти. Сердце каждого вздрогнуло, когда они оглянулись и увидели, как Суюн голыми руками разрывал тело пухлого лидера. Свежая кровь залила землю вокруг, и разорванное тело было отброшено в сторону. От этой сцены, в которой Суюн убил так безжалостно, не моргнув и глазом, всех зрителей прошиб холодный пот. Если человек считал бы убийство людей обычным делом, тогда он ничем не отличался от извращенного маньяка-убийцы. Они не знали, был ли Суюн маньяком или нет, но судя по его действиям, он ничем не отличался от извращенца. Люди секты поглощающего неба были потрясены. Их глаза были такими же круглыми, как глаза коровы. Ах, Суюн, ты, знай свое место. Простая семья Су осмеливается бороться против секты поглощающего неба, да вы воистину ищите смерти. В этот момент раздалось много разных шагов, и прибыла команда людей секты поглощающего неба. Лидер, возглавлявший группу, увидев, что сделал Суюн, тотчас же разозлился и выпятил копье в сторону Суюна. Кланг, бессмертный мистический меч алой крови был обнажен и без колебаний обрушился на копье. Лезвие кроваво-красного меча сверкнуло с непреодолимой резкой световой аурой и мгновенно сломало тело копья, так что лезвие меча немедленно двинулось к человеку. Фух! Острая огненная аура меча мгновенно прорезала по талии мужчины. Кровь брызнула и разлилась по земле. Мгновенное убийство. Люди секты поглощающего неба втянули по глотку холодного воздуха. Разница в силе была слишком велика. Слишком велика. Люди секты поглощающего неба никак не ожидали, что Суюн прибудет сюда так быстро. Без культивирования области духовного ученика звезд даже не пытайтесь бросить мне вызов. Суюн уставился на группу людей, затем повернулся и направился к семье Су. Су Лисюн. Он громко взревел. Где Су Лисюн? Услышав и увидев это, люди семьи Су сразу открыли путь прямо к Су Лисюну. Все знали, что патриарх семьи Су и Суюн испытывают глубокую ненависть друг к другу, и Суюн бежал из семьи Су из-за Су Лисюна. Может быть, Суюн здесь, чтобы спасти семью Су, но определенно не Су Лисюна. Суюн, я здесь. Раздался слабый голос Су Лисюна. Он не боялся и не паниковал, просто был печален. Однако, когда Суюн подошел, он тут же ударил патриарха и приставил бессмертный мистический меч алой крови к его шее. «Почему семья Су оказалась под ударом?» – спросил он холодно. «Мы никак не можем схватить Су Цинер», – разгневав лорда секты поглощающего неба. Изливая гнев на наши головы, он решил убить всю семью Су, чтобы облегчить ненависть в своем сердце. Как говорится, избавься от кого-то после того, как он выполнил свою задачу. А если лиса не способна даже поймать кролика, в чем смысл позволять лисе жить? Медленно сказал Су Лисюн, в его глаза блестел холодный блеск. Почему секте поглощающего неба так нужна Цинер? Действительно ли потому, что она должна вступить в брак с сыном лорда Тяньше? И как это все касается моих родителей? Разве они уже не мертвы? В какую игру вы пытаетесь играть? Спросил Су Юн со зловещим взглядом в глазах. Су Лисюн широко раскрыл рот и собирался говорить, когда внезапно легкая аура выстрелила с неба прямо в его сердце. Убить, чтобы заставить замолчать человека, Суюн выбросил меч и заблокировал световую ауру. Бэм, бэм, бэм. Громкие взрывы раздались в небе. Несколько мужчин, одетых в черные халаты, вышитые золотыми нитками, не сказав ни слова, бросились к Суюну. «Синьян, Синьюэ, уводите их отсюда!» Заорал Суюн и активировал искусство безграничного меча, отправив тысячи мечей из ножен меча, чтобы напасть на мужчин. Все они были культиваторами 10 ранга области духовного ученика души и были весьма сильны. Хотя они не могли сравниться с Суюнем, их было достаточно против простой семьи Су. «Убейте всех людей семьи Су, никого не оставляет в живых. Убить всех!» Проревели эксперты секты поглощающего неба. Да, все активировали свои мистические техники, и бушующая сила глубокой духовной ци потянулась к толпе, врезаясь в нее, как огромный прилив, намереваясь сбить семью Су с ног. Но в следующую секунду как 10 000 стрел пролетели несчетные мечи и ударили по силе глубокой духовной ци. Увидев это, воля к борьбе людей секты поглощающего неба испарилась, они не осмеливались сопротивляться. Суюн, ты смеешь идти против нашей секты поглощающего неба? Мужчина-лидер, у которого были короткие волосы, смотрел на Суюна в гневе. Разве вы все время не шли против меня? Суюн ухмыльнулся и без колебаний бросился вперед. Его меч ударил по широкому клинку человека, мгновенно разрубив широкий клинок. После этого страшная злая ци была вытолкнута вперед, и злой дух был выпущен, что схватил противника за плечи и начал разрывать его. Хреясь, руки мужчины были мгновенно оторваны, Суюн легко ударил его в сердце. Прежде чем противник даже смог закричать от боли, его тело, обмякнув, упало на землю, больше уже не двигалось. В тот момент пал культиватор 10 ранга области духовного ученика души. А, видя, как Суюн так легко избавился от эксперта, все остальные были потрясены, их воля к борьбе улетучилась, а волосы на их телах встали дыбом. Этот человек был тем, кто победил императора духовных демонов, мы действительно ему не соперники. Что же нам теперь делать? Атаковать? Если мы атакуем, мы просто потеряем наши жизни. Я слышал, что он находится на 3-м ранге области духовного ученика звезд. Что? У всех перехватило дыхание. 3-й ранг области духовного ученика звезд? Ему убить нас ничего не стоит. Мы не должны приносить безрассудные жертвы. Отступаем и проинформируем секту. Пусть секта посылает всемогущих существ, чтобы справиться с Суюнем. Да, все кивнули и повернулись, чтобы бежать. Но мимо вдруг фигура промелькнула и появилась за ними в одно мгновение. Это был Суюн. Даже не думайте о победе. Зловеще рассмеялся Суюн. Суюн, ты, что ты хочешь сделать? Я хочу уничтожить всех вас. Выражение его лица стало жестоким, когда он мгновенно поднял меч. Небо наполнилось изображениями мечей, и раздались холодящие сердца вопли, полностью охватывая всю военную костяную гору. Глава 335. Божественное тело. По скалистой узкой тропинке, один за другим, бежали в страхе и мучимые болью раненые люди с пятнами крови на их одеждах и телах. Старые, молодые, беременные, все они были ранены, они плакали, либо ревели в гневе. Снося их муки и беспомощность, они двигались вперед. Ах, в это время раздался вопль. Су Лисюн, у которого отсутствовала одна рука, упал на землю, когда споткнулся о камень и покатился вниз. Сделав не менее 10 кульбитов, он приземлился на лужайке, выглядя смущенно. «С вами все в порядке?» Синь Юэ с тревогой подошла и поддержала Су Лисюна, но на данный момент он запыхался и мог ответить только стонами. Увидев это, Синь Юэ сразу же достала серебряные иголки и вонзила их в определенные места тела патриарха. Через некоторое время кровотечение из его руки остановилось, и его быстрое дыхание успокоилось. Его лицо порозовело, и его самочувствие стало несколько улучшилось. «Это только временно остановит кровь и облегчит боль ваших ран, но это не спасет вас». После того, как она использовала иглы для лечения, она отдернула руки и сказала: «Я никак не ожидал, что так много элитных гениев выйдут из нашей семьи Су. Ха-ха-ха-ха, неплохо, неплохо, правда неплохо, ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха», сказал Су Лисюн и неожиданно закашлялся в середине предложения. «Из-за тяжести ваших ран, я боюсь, что мы будем добираться до долины сердечных цветов слишком долго». Подумав мгновение, Синь Юэ бросилась к Синьяну, который был на насыпи. «Брат, веди остальных вперед, я поведу Су Лисюна. Но сестра, ты... Просто сделай это, у нас больше нет времени». Появился старший брат Суюн, и секта поглощающего неба обязательно отправит более влиятельных экспертов за ним. К тому времени все эти люди станут только слабостью старшего брата Суюна, поэтому веди их к долине, это самое главное сейчас». Услышав это, Су Синьян сжал кулак, он знал, что она права. Он повернулся к остальным членам семьи Су и крикнул: «Все идут за мной, вперед!» Люди Су семьи быстро ушли, а Су Синьюэ поддержала Су Лисюна и последовал за ним. Но как раз в это время впереди, прямо перед Синьюэ, приземлилась фигура. Она была покрыта кровью, и убийственное намерение наполнило ее глаза. Простого взгляда на фигуру было достаточно, чтобы возникло ощущение бесстрашного и шокирующего боевого намерения, пробирающего до костей. Теперь, когда он был здесь, зловоние крови стало еще сильнее. Су Синьюэ стала серьезной и сразу же взялась за оружие и приняла оборонительную стойку, но когда она поняла, кто это, она пришла в восторг. «Старший брат, да». Су Юн кивнул головой. Его плащ был пропитан свежей кровью, почти до такой степени, что он стал красным, и с него все еще капало кровью на землю. Было очевидно, что он убил многих людей. Су Юн протянул руку и поднял Су Лисюна, затем тяжело бросил его в сторону холма. «Расскажите мне все, что знаете. О чем ты так беспокоишься?» Су Лисюн слабо засмеялся. Увидев это, Синь Юэ тихо сказала: «Старший брат, давай вернем его в долину сердечных цветов, чтобы подлечить. Когда он выздоровеет и окажется вне опасности, еще не будет слишком поздно, не так ли?» «Это бесполезно», — Су Юн покачал головой. «Его раны слишком тяжелые, их трудно будет залечить, они продолжат кровоточить, не останавливаясь. Ему потребуются уникальные лекарства, которые я не могу обеспечить за эти полчаса, чтобы остановить кровотечение. При таком раскладе его дыхание прекратится до достижения долины, у него мало времени. Но я остановила кровотечение иглами. Он все еще будет терять кровь». Синь Юэ была удивлена. Су Юнь протянул руку и вытащил иглы из тела Су Лисюна. Фух! Рана на нижней части живота Су Лисюн была похожа на прорванную плотину, из которой хлынула свежая кровь. Синь Юэ была шокирована. «Это... ты только запечатал его раны, но не прекратила кровотечение, кровь собралась у его нижней части живота. Когда иглы исчезнут, кровь, которая должна вытечь, вытечет». Синь Юэ опустила голову, сложив руки. Су Юн посмотрел на Су Лисюна и спросил: «Расскажите мне о плане секты поглощающего неба, почему вы обещали им Цинер и почему они должны получить ее? Что может принести им Цинер? Она может принести им высшее господство, ты мне веришь?» Су Лисюн засмеялся. «Высшее господство? По правде говоря, я не знаю большой части их великого плана, но могу сказать, что количество вовлеченных со всего света людей чрезвычайно огромно. У них люди с южного континента, северного континента, и не только люди, но и демоны. Я знаю только верхушку айсберга. Несколько лет назад, посреди ночи, ко мне пришел старейшина клана секты поглощающего неба, и я надеялся, что наша семья Су сможет сотрудничать с ними, чтобы найти и выбрать уникального человека». «Уникального, да. Человека, обладающего божественным телом», — Су Лисюн мягко сказал. «Божественным телом? К каким телом? Не говорите мне, что Цинер, что она. Она — человек, которого секта поглощающего неба искала более 10 лет, и единственный подходящий человек с божественным телом». Су Лисюн кивнул головой. «Ее талант неудивительно высок, но у нее есть божественное сердце, и я даже использовал сокровище, предоставленное сектой поглощающего неба на ней, как испытание, и обнаружил, что у нее есть 11-я и 12-я духовная душа, в то время как у человека обычно есть только 3 духа и 7 душ. В общей сложности у нее есть 4 духа и 8 душ. Дополнительный дух и душа оба божественны, поэтому нет ничего странного в том, что у нее есть божественное тело. Согласно записям, переданным предками секты поглощающего неба, люди с божественными телами являются реинкарнациями всемогущих существ и с ее качествами, хотя ее нынешний талант не силен, но в последующие дни ее таланты культивирования становились бы только сильнее и сильнее. Наш первоначальный путь культивирования прост. Чтобы пройти от области духовного новичка до области духовного ученика души требуется всего несколько лет, самое большее десятилетие, но культивировать в области духовного ученика звезд – это совершенно другая вещь. Туда только немногим удается прорваться. Однако она отличается, ее первоначальное культивирование может быть медленнее, но, к концу, она может быстро достичь кульминации области духовного ученика звезд, и даже еще быстрее, она прорвется в область духовного мастера. Чем дальше она пойдет, тем легче для нее будет прорыв. Это было качество, которая бросала вызов небесам. Су Юн был втайне шокирован. Он глотнул холодного воздуха, его сердце быстро билось. Она, безусловно, во время вступила в бессмертный дворец божественного облака. Благодаря своим возможностям они определенно помогут Цинэр подняться в области духовного ученика звезд и даже попытаются достичь с ней еще более высоких областей. Всего через несколько лет культивирование Цинэр, безусловно, превысит мое. Тогда что хочет секта поглощающего небо Цинэр, чтобы стать частью их секты, чтобы они растили ее? Су Юн отбросил свое удивление и продолжал спрашивать, как это возможно, как я могу обучить ее, почему бы мне не бросить ее в секту поглощающего небо с самого начала. Су Лисюн слегка рассмеялся, я позволил ей попасть в основную семью, потому что я не мог подтвердить качество ее тела, поэтому я обучил ее и получив уверенность в том, что она та самая, я собрался отдать ее в секту поглощающего небо, утверждая, что она должна выйти замуж за молодого мастера Тяньше. Как бы секта поглощающего небо использовала ее, мне не было известно, но я больше, чем уверен, что секта поглощающего небо не собиралась ее холить и лелеять. Тогда что дала вам секта поглощающего небо за то, чтобы вы отказались от нее, если Цинэр такая, как вы ее описываете, разве ее потенциал не может быть сильнее, чем секта поглощающего небо? Спросил Су Юн. Такая бросающая вызов небу врожденная особенность была чем-то, что помогла бы достигнуть даже области духовного мастера небес. Области духовного мастера небес. В этой области взмах руки вызовет появление облаков, а щелчок пальцами вызовет ливень. По сравнению с культиватором области духовного ученика души, культиватор области духовного мастера небес был настоящим богом. Человек, которого никто никогда не осмелится потревожить или спровоцировать. Все поклялись бы служить этому человеку. Культиваторы области духовного ученика души или духовного ученика звезд были бы муравьями перед таким всемогущим существом. Это была область, о которой никто не осмеливался даже мечтать. Весь небесный боевой континент никогда не производил на свет культиватора области духовного мастера небес. Область небес. Су Юн, ты не понимаешь проблем патриарха. Хотя тело Цинэр уникально, тебе нужно понять, что семья Су не может бороться против секты поглощающего небо. Если я спрятал бы Цинэр и учил бы ее сам, то когда люди из секты поглощающего небо узнали бы об этом, они уничтожили бы всю нашу семью. Так что я мог только отдать им Цинэр, и лорд секты поглощающего небо обещал мне, что пока я буду помогать им и исполнять его желания, они готовы будут дать мне суверенитет над южным районом небесного боевого континента. В то время семья Су действительно могла бы считаться выходящей на вершину и могла бы взлететь на большие высоты, сказал Су Лисюн с блеском в глазах, как будто он действительно с нетерпением ждал чего-то. Услышав это, Су Юн рассмеялся. Суверенитет над южным регионом? Су Лисюн, вы патриарх, и вы не можете отличить правду и ложь. Это мир, где слабые являются пищей для сильных, а семья Су настолько слабее секты поглощающего неба. Вы думаете, что просто, потому что вы помогали им, они дадут вам большую часть территории? Нет, приложив немного сил, они возьмут все, что у вас есть. Эти так называемые награды, это всего лишь вещи, которые им не нужны сейчас, если они им снова понадобятся, вы лишитесь их. Какой суверенитет? Даже трехлетний ребенок не поверит в это. Хе-хе, ты прав, но даже так, какой у меня был выбор? Не говори мне, что я должен был отказать секте поглощающего неба. Почему бы не сказать им, что у семьи Су нет человека, которого они ищут? Если бы вы это сказали, тогда не было бы так много проблем. Холодно сказал Су Юн. Услышав это, Су Лисюн притих. Сегодня семья Су не может ничего сделать для секты поглощающего неба, так что может ждать семью Су уничтожение. Безжалостная бойня. Они не помнят, что сделала семья Су для них, они только заботятся о том, чтобы быть счастливыми, а когда они недовольны, наступает время, когда семья Су погибнет. Су Лисюн оставался спокойным, но его прошиб холодный пот. Итак, в сердцах людей секты поглощающего небо семья Су была хуже собак. Су Юн взглянул на Су Лисюна, склонив голову в сторону, перевел дыхание и спросил. Тогда, кроме вопроса о семье Су и Цинэр, что еще сект поглощающего небо хотела, чтобы семья Су сделала? Построила странные массивы, сказал Су Лисюн пересохшим горлом. Странные массивы? Су Юн нахмурился. Может быть, речь идет об очень больших массивах, вы знаете, где находятся эти массивы? Да, все эти массивы после завершения управляются людьми из секты поглощающего неба. Я тайно наблюдал за ними раньше, и все они были разделены. Они были размещены вначале на западе, у входа в реку Белого ручья, на пике извилистой горной реки и на тропе Кунь-Юань. Река Белого ручья, пик извилистой горной реки и тропа Кунь-Юань, Суюн повторил, хотя и запомнил их название, как только услышал. Вы знаете, как использовать массивы? Нет, не знаю, секта поглощающего неба не говорила мне. Неужели? Суюн опустил голову и начал думать. Через мгновение он открыл рот и холодно спросил. Тогда вы должны рассказать мне о моих родителях, что с ними случилось. Расскажите мне. Твои родители? Губы Су Лисюна скривились, когда он улыбался. Суюн, ты знаешь, как умер Су Шэнь Тянь и Шэнь Сюэ Сюэ? Ты знаешь, почему они покинули семью Су? Суюн сразу же отскочил, его сердце, казалось, хотело выскочить с горла. Он бросился вперед и схватил Су Лисюна за горло и взревел. Что с ними случилось? Говори. Глава 336. Тайны прошлого. В тихом горном ручье два человека спокойно стояли перед умирающим. Запах крови пронизывал воздух, и атмосфера становилась все более странной. Тело умирающего человека уже было окрашено в красный цвет крови, пока его нижняя часть живота продолжала кровоточить. Как мои родители действительно умерли? Разве они не были убиты могущественными дикими зверями? Глаза Су Юна покраснели, когда он взревел, и его рев становился все более похожим на звериный. Услышав это, Су Лисюн несколько раз кашлянул и слабо рассмеялся. Конечно, нет, убиты зверями. Хе-хе, Су Юн, ты хоть знаешь, что самым сильным в семье Су был не я, и, конечно же, это был не твой отец, а твоя мать, Шэнь Сюэ Сюэ. Сильнее всех остальных в семье Су на самом деле была твоя мать. Возможно, сила твоего отца была недостаточно могущественной, но твоя мать Шэнь Сюэ Сюэ определенно не была нормальным духовным культиватором. Из того, что я знаю, она была, по крайней мере, в области духовного ученика звезд, так как такой культиватор мог умереть из-за какого-то зверя. Что? Глаза Су Юна еще шире распахнулись. Я не знаю, в каком направлении они ушли после ухода из семьи Су, но я знаю, наблюдая и слушая разговоры своих людей, что ушли они, потому что они нашли информацию кое о ком, и они с нетерпением искали этого человека. Кто это был? Твоя младшая сестра. Су Лисюн произнес эти слова прямо, и все же эти несколько слов поразили сердце Су Юна молнией, заставив его мысли померкнуть. Су Юн стоял там в оцепенении, как будто он стал статуей, окаменев на месте. «Старший брат, ты в порядке?» «Старший брат», Синь Юэ потрясла Су Юна за плечо. «Через некоторое время, я в порядке», Су Юн заговорил сухо, погладил руку Синь Юэ, а затем повернулся и уставился на Су Лисюна. «Так, где мои родители сейчас?» «Я не уверен, но, согласно моим источникам, экипаж, в котором путешествовали твои родители, был уничтожен. Все следы их исчезли, и остались только неузнаваемые трупы вместе со следами укусов зверей. Вот почему другие люди говорили, что твоих родителей убили звери. Говоря, что мои родители исчезли бесследно, вы имеете в виду, что есть вероятность того, что мои родители не умерли?» Су Юн внезапно подумал об этом, его лицо изменилось, и радость охватила его сердце. «Я не знаю, но если ты хочешь найти своих родителей, ты можете пойти в одно место, чтобы найти помощь там». «Что это за место?» «Место, где родилась твоя мать и ее мать, твоя бабушка». Голос Су Лисюна теперь был таким же слабым, как писк комара. «Остров бессмертных внешнего мира». «Остров бессмертных внешнего мира» — это запретная земля за пределами небесного военного континента. «Я слышал, что даже культиваторы области духовного ученика звезд, которые отправлялись на остров бессмертных, навсегда исчезали, а вы говорите, что моя мать родом с этого острова». Глаза Су Юна были чрезвычайно широкими и круглыми, как блюдца, он был потрясен до глубины души. «Ты уже слышал об острове бессмертных внешнего мира?» Су Лисюн также был удивлен. «На небесном военном континенте очень мало людей, которые слышали о такой запретной земле». «Хе-хе, Су Юн, оказывается, я всегда ошибался в тебе. Какой отброс, какой калека, ты не из таких. В конце концов, ты скрывал себя так тщательно и столько лет, что действительно удивил меня». Он разбирался в духовной медицине и был настолько знающим, что даже его культивирование было выдающимся, как его можно считать лишь отбросом. Однако Су Юн не заботился о мыслях Су Ли Сюна. Остров Бессмертных внешнего мира был автономным островом за пределами небесного военного континента, но он не принадлежал к небесному военному континенту. Было сказано, что там жили бессмертные, и никто из небесного военного континента никогда не делал шаг на их землю, даже культиваторы области духовного ученика звезд. Было сказано, что никто не может найти этот остров, который был спрятан в океане. Конечно, любой, кто сумел найти и прибыть на остров, никогда не возвращался. Твоя мать могла обладать таким мощным культивированием потому, что была родом с острова Бессмертных, но это вся информация, что я собрал. Я не осмелюсь утверждать, что твоя мать отправилась оттуда. Твоя мать давно вышла замуж и отправилась в семью Су, но никто с острова Бессмертных не прибыл, поэтому я думаю, что твою мать, скорее всего, исключили из острова Бессмертных. Вот почему я осмелился действовать против тебя. Но теперь, что секта поглощающего неба, что остров Бессмертных внешнего мира, все это уже не имеет значения. Су Ли Сюн слабо засмеялся. Я сейчас в таком состоянии, поэтому мне не нужно думать о гневе и обидах, которые у них есть. Су Юн молчал. В настоящий момент он не знал, что и думать. Информация, полученная им, была слишком невероятной. Это была информация, которую невозможно было быстро усвоить. Возможно, мои родители еще не умерли. Моя мать – мощный культиватор, и у меня даже есть младшая сестра. Почему вдруг у меня оказалось так много родственных связей? Су Юн был счастлив и потерян одновременно, погрузившись в меланхолию и страдания. Старший брат Синь Юэ мягко позвала его. Су Юн, с самого начала, секта поглощающего неба никогда не планировала отпускать ЦНР. Даже с уничтожением семьи Су, они все равно отправят большое количество экспертов, чтобы найти и захватить ее. Неважно, даже если долина сердечных цветов укроет вас всех, они не могут сражаться с сектой поглощающего неба. Вы можете продолжать оставаться в долине, но вы лишь впутаете их. Однако, если вы не останетесь в долине, шансы на уничтожение всех вас очень высоки. Снова заговорил Су Ли Сюн. Неужели? Тогда как вы думаете, что я должен делать? Су Юн поднял голову и уставился на Су Ли Сюна. Все очень просто. Су Ли Сюн засмеялся. Его в поблекших глазах сверкнул суровый взгляд. Убей патриарха секты поглощающего неба. Их патриарха? Су Юн нахмурился. Какое культивирование у него? Увидев, что Су Юн не был удивлен этим предположением, сердце Су Ли Сюна напряглось, но быстро успокоилось. Он засмеялся. Ты, кажется, не удивлен. Почему? Не говорите мне, что у тебя всегда была эта мысль. Конечно, была, сказал Су Юн. Слабые глаза Су Ли Сюна округлились. Затем он прищурился. Я действительно снова и снова тебя недооценивал все это время. На данный момент мне действительно не стоит умолять тебя. Я не знаю, к какой области культивирования присоединился патриарх секты поглощающего неба, но Су Юн, возьми вот это. Су Ли Сун сорвал с шеи черный предмет и бросил его. Су Юн поднял предмет и посмотрел на медальон на цепочке. Что это? Этот медальон является сигнальным устройством. С его помощью ты можешь общаться и управлять одним единственным разведывательным подразделением семьи Су объединения Фантом. Секта поглощающего неба атаковала нашу семью Су, как я мог ничего не сделать. Объединение Фантом уже проникло в секту поглощающего неба, что позволяло мне получать информацию и отчеты о секте поглощающего неба. Они способны наблюдать за каждым их движением. Су Юн, возьми медальон, когда-нибудь, когда ты захочешь победить секту поглощающего неба, он пригодится тебе. Су Юн взял медальон, его взгляд выражал волнение. Он никак не ожидал, что у Су Ли Сюна действительно окажется такой козырь. Су Ли Сюн, который смог отправить команду, чтобы проникнуть в секту поглощающего неба, определенно был патриархом, у него были свои средства. Су Юн, может быть, ненависть между нами огромна, но я уже умираю. Надеюсь, ты понимаешь причину ненависти и что нельзя допустить уничтожения семьи Су. Будущее семьи Су теперь в твоих руках. Пока секта поглощающего неба так относится к нашей семье Су, как мы можем это выносить? Я, Су Ли Сюн, был ни на что негодным и не мог отомстить, но ты, Су Юн, ты сможешь. Может быть, ты сможешь отомстить за себя, но и этого будет достаточно. Возьми медальон и быстро уходи. Голос Су Ли Сюна становился все тише и тише. Его рука также становилась все слабее, его нижняя часть живота прекращала кровоточить, он уже иссох, и даже если бы король пилюль был рядом, он вряд ли чем-то помог. Увидев, что Су Лисюн медленно закрывал глаза, Су Юн глубоко вздохнул и встал. «Вперед, старший брат, мы оставим его», Синь Юэ была поражена. «Забудь о нем, пойдем с безразличием», сказал Су Юн, и опустил меч. С Синь Юэ они взошли на клинок меча и взмыли в воздух. Су Лисюн спокойно лежал в горном ручье, дышал тихо и медленно, до последнего своего вздоха. Вскоре после этого, бум, несколько фигур яростно врезались в землю рядом с трупом Су Лисюна. В общей сложности 4 человека, их глубокая духовная ци указывала, что они были примерно первого ранга области духовного ученика звезд. Это были Лю Синьхай, Хабэнь, Лунч Жуан Шанец Зя Ша Цзы. Он взглянул на Су Лисюна и подошли, чтобы осмотреть его тело. Он недавно умер. «А как насчет остальных?» – спросил Цзя Ша Цзы. «Судя по остаточной ци, похоже, они быстро двигаются к границам региона Цзюэлянь. Они бегут очень быстро», – прокомментировал Лю Синьхай, затем повернулся и посмотрел на человека сзади, Цзя Ша Цзы, а затем сказал: «Давайте бросимся в погоню и убьем всех, и вернем Су Юна. Нам нужно захватить Су Юна, поскольку только через него мы сможем найти Цинэр. Остальных можно убить», — произнес Лунч Жуан Ша хриплым голосом. Цзя Ша Цзы молчал все это время, но на его лице промелькнуло сложно объяснимое выражение, и его кулаки сжались плотно. «Что, Цзя Ша Цзы, почему ты молчишь? Хех, ты не хочешь присоединиться?» Лю Синьхай видел, как действовала Цзя Ша Цзы, и тут же поддел его, улыбаясь своим костлявым лицом. Его худая и иссушенная зловещая улыбка была чрезвычайно зловещей и жуткой. «Хочу», — мягко сказал Цзя Ша Цзы и посмотрел на Лю Синьхая холодно. «Кроме того, к чему такой тон? Ты меня провоцируешь?» «Конечно, нет, Цзя Ша Цзы, ты сильнее меня. Как я посмею спровоцировать тебя? Я просто хочу напомнить тебе о нашей задаче». Лю Синьхай рассмеялся, затем повернулся и прыгнул вверх, направляясь вдаль. Увидев это, остальные сразу же последовали за ним. Цзя Ша Цзы тайно вздохнул и беспомощно последовал за ними. Но когда Лю Синьхай уже начал движение, из леса внизу выскочил черный свет и мгновенно ударился в его тело. Удар. Лю Синьхай сразу же врезался в землю с дырой в груди, из которой вырвалась злая ци, так, что он несколько раз закашлял, выливая кровь из рта. «Что?» Трое остальных сразу остановились. «Кто здесь?» Лю Синьхай вытер кровь у рта и взревел. «Человек, которого вы ищете». Из леса вышла черная фигура. Она держала кроваво-красный меч и шла медленно. Взгляд двух злых и холодных глаз фигуры пронесся по четырем противникам. Это был Су Юн. «Если мы продолжим бежать, то куда мы можем пойти? Долина сердечных цветов. Прибыв туда, я лишь втяну их в конфликт. Вместо этого, почему бы на полпути не избавиться от всех тех, кто преследует нас?» В глазах Су Юна промелькнуло зловещее выражение, его губы изогнулись в холодной улыбке. Он бросился вперед, прямо к Лю Синьхаю. Глава 337. Недооценил. Су Юн изначально повел Синь Юэ прямо в погоню за группой, которая возвращалась в долину сердечных цветов, но еще до того, как они еще ушли далеко, они уловили глубокую духовную ци Цзя Ша Цзы. Опираясь на скорость своего уровня культивирования, их преследователи потратили бы не так много времени, чтобы нагнать их. Су Юн, возможно, смог бы дать им бой, но Синь Юэ, Синь Ян и остальные, определенно, не смогли бы убежать. «Раз я не могу бежать, тогда я буду сражаться», — подумал Су Юн и достал жетон злого императора, спрятав его за валуном в лесу. После активации жетона, он открыл все десятки тысяч своих злых духовных сущностей во всем своем теле, разразившись злой ци, которая объединялась со злой ци, выпущенной жетоном злого императора. Цзя Ша Цзы и другие при этом не заметили жетон, скрытый за валуном. Су Юн, с видом весьма внушительным, явил меч, который кричал ужасающим криком и рвался в атаку. «Ты переоценил себя», — громко крикнул Цзя Ша Цзы и активировал свои духовные сущности. Используя свою духовную ци, он создал два гигантских барьера, которые блокировали меч Су Юна. «Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе», — раздался звук, похожий на шипение ядовитой змеи, и из тела Су Юна вырвалось большое количество глубокой духовной ци, что превратилось в лучи с разными траекториями движения. Бессмертный мистический меч алой крови, казалось, был привлечен к этим траекториям, быстро замахиваясь на Хэбэня. «Какая скорость!» Хэбэнь был потрясен и сразу же активировал свое сокровище. Мантия на его теле сразу же стала прочнее, превратившись в доспехи, походившие на черепаший панцирь, и, Когда в него ударил бессмертный мистический меч алой крови, вылетела лишь искра, и на доспехах осталась лишь метка от меча, который не прорвался сквозь защиту. Хе-хе, ну и шутка. Суюн, может быть, ты и очень сильный, но разве ты не думал, что это уже немного слишком даже для тебя? Один культиватор области духовного ученика звезд нагло бросает вызов четырем культиваторам области духовного ученика звезд, холодно сказал Хэбэнь, и его ладонь тут же ударила Суюна в грудь. Эта ладонь, казалось, могла прорезать все на своем пути, и в итоге глубокая духовная ци вокруг тела Суюна прорвалась, и ладонь ударила его в область груди. Все кончено. Я не думал, что я, Хэбэнь, смогу бросить вызов и победить культиватора, превосходящего меня. Глаза Хэбэня вспыхнули от страстного взгляда, его лицо было наполнено волнением, как будто победа уже была у него в кармане. Но в этот момент лезвие бессмертного мистического меча алой крови внезапно выпустило ужасающий злой дух, что стал похож на злого зверя, охватившего Хэбэня, и стал использовать свои крепкие когти, чтобы поразить тело Хэбэня. Кача. Панцирь черепахи треснул. Фух, раздался ужасный звук разрыва плоти. Хэбэня будто бы бросили в мясорубку. Всего за несколько секунд он был разорван в клочья злым духом. Его перехитрили. Лю Синьхай и Лун Чжуаншань были ошеломлены, увидев, что произошло. Су Юн использовал свое собственное тело в качестве приманки, так, чтобы Хэбэнь приблизился. Затем он применил странную технику, чтобы противостоять ему. Это был чрезвычайно опасный метод, и если Су Юн неправильно бы все рассчитал, то на месте его сердца и груди оказалась бы дыра от ладони Хэбэня. Если бы он слишком рано высвободил бы злой дух, Хэбэнь бы почувствовал неладное и отступил бы, из-за чего злой дух не смог бы напасть на Хэбэня. Он рискнул своей собственной жизнью. И пока эти двое смотрели на то, каким бесстрашным и безжалостным Су Юн был, они не знали, что Су Юн был вынужден все это сделать. Он был один против четырех. Если бы он не смог быстро избавиться от своих врагов, он бы проиграл, и враги разобрались бы с ним. Мастер Цзя Ша Цзы. В это время Лю Синьхай повернул голову и крикнул Цзя Ша Цзы, который стоял в оцепенении. Ты на пике третьего ранга области духовного ученика звезд. Чего ты стоишь? Быстро убей его. Не учи меня, что мне делать. Цзя Ша Цзы ответил холодно, и его лицо стало зловещим, когда он бросился вперед. Надо сказать, что силы Цзя Ша Цзы и силы других троих были так же далеки друг от друга, как небо от земли. Подойдя ближе, Цзя Ша Цзы выпустил тираническое давление, которое обрушилось на тело Су Юна, заставив его ноги опуститься на несколько дюймов, и его движения стали куда медленнее. «Су Юн, я не хочу становиться твоим врагом, или, вернее, я против того, как в течение последних нескольких лет действует секта поглощающего неба, все эти зверства и возмутительные поступки. Однако, как представитель секты поглощающего неба, я не могу просто наблюдать, как ты убиваешь людей моей секты, ничего не делая, поэтому Су Юн, перестань сопротивляться и позволь мне захватить тебя и доставить в секту поглощающего неба», заорал Цзя Ша Цзы, а затем взорвался, фактически становясь фигурами, которых стало 9 раз по 9, всего 81 фигура, что окружили Су Юна со всех сторон. Тысяча великолепий сотрясают небо. 81 фигура взревела в унисон, их пальцы и ладони задвигались отчаянно. Из каждого пальца вырвалось большое количество пугающих и несравненно острых лучей, в общей сложности было выпущено 810 лучей, после чего фигуры начали сходиться вместе и превратились в Цзя Ша Цзы, который держался за темное желтое копье, которым он и сделал выпад вслед за лучами. Это была атака без каких-либо шансов увернуться. Появившийся оригинал Цзя Ша Цзы внимательно следил за Су Юнем, и даже если он и мог бы уклониться от лучей, ему было бы трудно защититься от атаки самого Цзя Ша Цзы. И если бы он проигнорировал лучи и немедленно защитился от Цзя Ша Цзы, вышло бы еще хуже. Лучи вызвали бы бурю, и, если бы Су Юн не был культиватором пятого ранга области духовного ученика звезд или выше, он определенно не смог бы бороться с этими лучами. Просто умри. Цзя Ша Цзы атаковал копьем, и в этом безвыходном положении, когда бежать было никуда, Су Юн, одетый в свой черный плащ, лишь холодно усмехнулся. Цзя Ша Цзы был ошеломлен. Су Юн поднял руку и показал блестящее черное кольцо, которое, казалось, сияло на его пальце, и после, бум, произошел разрушительный взрыв земли, после чего алебарда духовной ци алой звезды появилась в небе и обрушилась прямо на Цзя Ша Цзы. Цзя Ша Цзы задрожал, Он сразу же повернул копье к приближающейся алебарде. Бум! Копье столкнулось с алебардой, но сила алебарды была сильнее, чем то, что можно было себе представить. Цзя Шацзы мгновенно пал с неба и врезался в землю. Лю Синьхай и Лун Чжуаншань, которые были в стороне, с тревогой огляделись и увидели силуэт гигантской всемогущей фигуры, парящей в небе, наполненной подавляющей силой. Приземлившись перед Цзя Шацзы, фигура размахивала ее алебардой и атаковала. Цзя Шацзы стиснул зубы и продолжал поднимать свое копье, чтобы блокировать атаки, которые, как казалось, не могли пройти мимо него. Бесформенная печать бога битвы. Одна из мистических методик кольца духовной тени. Бум-бум-бум. Су Юн воспользовался случаем и пролетел мимо лучей, а затем повернул свое тело и вылетел, без каких-либо колебаний из окружения Цзя Шацзы. Дело дрянь. Су Юн хочет сбежать. Поймать его, крикнул Лю Синьхай в гневе и тут же бросился в погоню. Но после полета в одно мгновение он бросился в лес и приземлился рядом с вертикальным камнем и повернулся, чтобы посмотреть на двух приближающихся людей. Су Юн, не думая о побеге, послушно протяни руки, чтобы их схватили. Взревел Лун Чжуаншань. Протянуть руки, чтобы их схватили, вам двоим, двум культиваторам второго ранга области духовного ученика звезд, ты смеешь презирать культиваторов второго ранга области духовного ученика звезд? Су Юн, лучше не забывай, что нас двое против тебя. Лишь если останется только один из нас, лишь тогда начнем бояться тебя, но если мы вдвоем будем действовать сообща, даже если мы не сможем победить, мы сможем подавить тебя, и когда мастер Цзя Шацзы присоединится, мы втроем сможем убить тебя, проревел Лун Чжуаншань. Значит, похоже, вы хотите запугивать меня преимуществом в численности, ну и что, прими свою судьбу. Лю Синьхай усмехнулся и бросился в атаку. Су-су, как только он двинулся, из-за его спины внезапно выстрелили черные лучи, которые пронзили Лю Синьхая, как стрелы, мгновенно прибивая его к соседнему стоящему камню. Су Юн воспользовался случаем. Пуф! Бессмертный мистический меч алой крови перерезал горло Лю Синьхая, так что даже отрезал ему голову. Кровь брызнула на воздух, окрашивая камень в красный цвет, пока тело Лю Синьхая еще дергалось. Су Юн снова махнул руками, увеличил количество мечей и разрезал тело Лю Синьхая на части. Так трагически погиб Лю Синьхай. Пал еще один эксперт области духовного ученика звезд. Лун Чжуаншань был ошеломлен. В это время большое количество злой ци поплыло к нему. Лун Чжуаншань немедленно пришел в чувство и с тревогой задумался, заметив, что под огромным валуном рядом с ним лежит жетон, тихонько испускающий злую ци, и превращается в дверь, из которой выходят две фигуры. Судя по их глубокой духовной ци, они были экспертами первого ранга области духовного ученика звезд. Хотя они не были сопоставимы с Лун Чжуаншанем, их было двое. У этих двух была черная кожа и красные глаза, и злая ци исходила от них. Разум Лун Чжуаншаня содрогнулся, и он не мог не спросить. А они, существа злой области, пора прекратить все это. Глаза Су Юна стали очень спокойными. Он взял бессмертный мистический меч алой крови, с которого капала кровь, и пошел к Лун Чжуаншаню. Когда Куан Юйсе и Хуань Дунчжан атаковали Лю Синьхая, Су Юн понял, что он выиграл битву. Су Юн испускал злую ци, чтобы замаскировать злую ци, выпущенную жетоном короля суверена, так что никто этого и не заметил. Он также сознательно заманил их к жетону. Цель заключалась в том, чтобы получить помощь Куан Юйсе и Хуань Дунчжана и справиться с противниками. «Мастер-король суверен, это тот человек, которого ты хочешь, чтобы мы убили». Хуань Дунчжан держал трость, его дьявольские глаза холодно смотрели на Лун Чжуаншаня. «Мастер, после того, как мы убьем их, ты можешь вознаградить своих подчиненных их телами». Куан Юйсе с жадностью уставился на Лун Чжуаншаня, его рот, казалось, наполнился слюной. «Хватит болтать, он культиватор второго ранга области духовного ученика звезд, не радуйтесь раньше времени, если вы не будете осторожны, вы погибнете». Взревел Су Юн, затем махнул мечом, отправив тысячи мечей в сторону Лун Чжуаншаня. Куан Юйсе и Хуань Дунчжан не смели быть пренебрежительными, хотя двое из них и пришли поддержать Су Юна, они все еще были слабее, чем Лун Чжуаншань, и даже их совместных усилий, возможно, все еще не будет достаточно. На данный момент у них был только один противник, и прежде чем Цзя Шацзы смог бы отреагировать, они должны были как можно скорее избавиться от Лун Чжуаншаня. «Не смей недооценивать меня. Перед лицом натиска трех экспертов области духовного ученика звезд, Лун Чжуан Шань проявил присущую ему храбрость. Стиснув зубы, с красными глазами, он посмотрел на врагов перед ним и продолжал махать кулаками. Удар, удар, удар, удар. В короткой атаке он выпустил более тысячи кулаков, нацеленных на грудь трех культиваторов злой ци, причем Су Юн принял больше всего. Кулаки предназначались не для нанесения травм, а для разрушения глубокой духовной ци в их телах. После более чем тысячи кулаков мистические приемы трех человек были прерваны. Лица трех мужчин изменились. Наконец-то, в это время раздалось радостное восклицание, исчезла бесформенная печать бога битвы, и Цзя Ша Цзы был свободен. Он поднялся в воздух, его рука схватилась за сердце, выпуская кровавый свет из его кончиков пальцев, который быстро завращался вокруг копья в его руках, заставляя темно-желтое копье мгновенно покраснеть, и он бросил копье прямо в голову Су Юна. Какая это была великолепная атака! Не было никаких лишних движений, никаких вялых движений, вся его глубокая духовная ци была использована просто отлично. Рев. Когда ужасное копье двинулось на Су Юна, оно внезапно превратилось в кровавого дракона. Что? Сердце Су Юна подпрыгнуло, он немедленно использовал бессмертный мистический меч алой крови, чтобы заблокировать атаку, но в настоящий момент его сила глубокой духовной ци была нарушена, и тысячи мечей были на земле. Он не мог даже активировать мистические приемы, так как он мог защитить себя. Черт, я недооценил Лун Чжуаншаня. Су Юн стиснул зубы и мог только увернуться. Мгновенная телепортация. В этот момент на грани жизни и смерти внезапно взревел Хуань Дунчжан. Свист. Черный свет внезапно появился под тремя злыми существами, и их внезапно ослепило. Когда зрение к ним вернулось, они уже появились примерно в 100 метрах. Что? Лун Чжуаншань был шокирован. Как вы можете активировать мистические приемы без глубокой духовной ци? Этой технике она не требуется. Нужна только моя злая кровь. Хуань Дунчжан поднял левую руку и ухмыльнулся, его плечо кровоточило, и черная кровь текла струйкой. Я и Хуань Дунчжана недооценил. Подумал Су Юн и вздохнул с облегчением. Глава 338. Черный медальон. Значит, бой будет трое против двух. Но с точки зрения силы сторона Су Юна не обладала абсолютным преимуществом. Силы Цзя Ша Цзы превосходили силы Су Юна, а Лун Чжуан Шань был не сильнее Хуань Дунчжана и Куан Юйсе. Он один мог сражаться с двумя братьями. Борьба с мастером совсем необычная, враги перед нами, такие мощные существа, мягко сказал Хуань Дунчжан. Но его слова ни в коем случае не были просто брошены на ветер. «Старший брат, не говори мне, что ты боишься». Слова Куан Юйсе прозвучали с чувством фанатизма. Его глаза были полны страсти, его грубое лицо вообще не раскрывало никакого страха. «Боюсь, как это возможно?» Хуань Дунчжан ответил. «Я только говорю, что теперь мы не так сильны, как они, поэтому мы можем только перехитрить их, а не сражаться». «Перехитрить? Как?» Куан Юйсе не знал, как это сделать. «Ну?» Хуань Дунчжан опустил голову, чтобы подумать, а затем с суровым и достойным лицом продолжил. «Пока я ничего не придумал, Су Юн, Куан Юйсе, ты займись двумя существами злой области, а я захвачу Су Юна». «Пошел», — прорычал Цзя Ша Цзы и помчался в атаку. Его скорость была настолько высокой, что два злых существа не смогли бы оторваться. «За мной», — закричал вслух Су Юн. Своей глубокой духовной ци он контролировал тысячи мечей, что отправил в Цзя Ша Цзы, а затем повернул голову и бросился к военной костяной горе. Два злых существа не решались колебаться и превратились в две струйки черного дыма и последовали за Су Юнем. «Хочешь сбежать?» Цзя Ша Цзы фыркнул, его тело превратилось в песчинки и бросилось на ветер. «Мастер Цзя Ша Цзы, подожди меня!» Лун Чжуан Шань проревел, он не летал, а бежал, и земля под ним содрогалась всякий раз, когда он делал шаг, образуя отпечатки в земле там, куда он ступал. Су Юн наступил на бессмертный мистический меч алой крови и уставился вперед, ускоряясь. Хуань Дунчжан и Куан Юйсе, которые отставали, едва успели подняться. «Мастер, как мы сбежим? Этот могучий культиватор догоняет». Хуань Дунчжан повернулся и оглянулся, его выражение было суровым. «Просто следуйте за мной», Су Юн ответил. Эти двое не осмеливались ослушаться приказа и могли только следовать за Су Юнем. Когда Су Юн добрался до одной из гор, он замедлил ход. Удар, удар. За спиной их уже догонял Цзя Ша Цзы. Он сделал выпады своим красным копьем и два луча копья ударили Хуань Дунчжана и Куан Юйсе. Эти двое думали только о победе, и к тому времени, когда они почувствовали атаку, им было слишком поздно защищаться. Они были поражены и спустились с неба. «Чжуран Шань, бери на себя этих двоих, я позабочусь о Суюне», — закричал Цзя Ша Цзы и проигнорировал двух злых существ, бросаясь прямо к Суюну. «Су!» Копье снова пронзило воздух, тело копья мелькнуло красным светом, и после его движения оно выпустило еще один луч от наконечника копья, что направился к Суюну. Удар. Суюн был поражен копьем и упал с неба прямо на землю. Он кувыркнулся по земле дважды, прежде чем остановиться. Он с трудом вставал, взгляд в его глазах не сулил ничего хорошего. А Цзя Ша Цзы замешкался. Почему Суюн принял удар? Два злых существа не на одном уровне со мной с точки зрения скорости, поэтому попасть в них – это нормально. Но Суюн все это время оставался осторожным, казалось бы, боясь ловушки. Цзя Ша Цзы огляделся и понял, что они были ближе к скале, и ничто не мешало его взгляду. Единственное, что там было, это черный надгробный камень. Надгробный камень казался обычным, и Суюн был возле этого надгробного камня. Если здесь и было что-то странное, то это определенно этот надгробный камень. Но что может скрыть один надгробный камень? В это время Суюн встал. Колебание Цзя Ша Цзы дало ему много времени, чтобы бежать. Он снова выпустил свой летающий меч, похоже, готовясь к побегу. Увидев это, Цзя Ша Цзы больше не мог ждать и бросился в атаку с копьем в руке. Но, когда он уже собирался начать двигаться, Суюн, который готовился к побегу, внезапно повернулся, схватил бессмертный мистический меч алой крови, который плыл в воздухе, повернулся и замахнулся на Цзя Ша Цзы. Разум Цзя Ша Цзы напрягся и тут же использовал свое копье для блокировки. Но он сосредоточил все свое внимание на Суюне и не заметил Хуань Дунчжана и Куан Юйсе, которые сбежали от Лун Чжуаншеня. Эти двое немедленно вызвали всю их глубокую духовную ци, что сошлась в их руках, и одновременно ударили по Цзя Ша Цзы. Двое взревели в унисон, освободив всю свою силу. Что? Цзя Ша Цзы внезапно повернул голову и оглянулся, но он не успел. Удар. Цзя Ша Цзы был отброшен и ударился прямо о надгробный камень. В тот момент, когда он приблизился к камню, камень внезапно выпустил непреодолимую силу притяжения и проглотил Цзя Ша Цзы. Цзя Ша Цзы исчез. Фрагментированные ворота пустоты. Лун Чжуран Шань был удивлен. Все верно. Суюн смахнул пыль со своего тела, его выражение стало вполне обыденным. Он повернулся и посмотрел на Лун Чжуран Шаня. Цзя Ша Цзы застрял внутри довольно надолго, но мы можем продолжить. С этими словами, трое собрались вокруг Лун Чжуран Шаня. На этот раз их действительно было трое против одного. Добавив к этому тот факт, что Суюн был третьего ранга области духовного ученика звезд, и получим, что Лун Чжуран Шань не имел шансов на победу. Лицо Лун Чжуран Шаня побледнело, все тело его задрожало, он отступил на несколько шагов, сжимая зубы, обернулся и прыгнул, чтобы убежать. «Только убежав, я могу сохранить свою жизнь. Хочешь бежать?» Куан Юйсе рассерженно рассмеялся и собирался броситься в погоню. «Не стоит!» Суюн крикнул. Двое остановились. «Мастер, почему нам не следует преследовать его, чтобы получить победу? Нас трое и мы можем легко избавиться от него. Я также хочу убить его, но на данный момент мы уже убили двух экспертов в области духовного ученика звезд. Смерть стольких экспертов определенно ударит по секте поглощающего неба, и я боюсь, что в ответ они пошлют подкрепление куда сильнее. Кроме того, если Лун Чжуран Шань хочет жить, он направится к местным экспертам, поэтому мы обязательно встретимся с ними, если будем преследовать его. Если нас поймают, нам конец. Суюн сжал крепче бессмертный мистический меч алой крови, а затем сказал равнодушно: «Не волнуйтесь, у нас еще будет шанс сразиться с сектой поглощающего неба». Услышав это, двое все поняли и кивнули. «Поскольку вы двое здесь, не уходите, следуйте за мной, мне еще понадобится ваша помощь. Служить мастеру – честь для этого подчиненного. Мастер, пожалуйста, не будьте так любезны с нами». Оба опустились на колени и с благоговением произнесли: «Поскольку мы собираемся сражаться, мы больше не являемся подчиненными и мастерами, мы друзья. И прося друзей помочь, я, естественно, должен быть вежливым». Суюн рассмеялся. Он не знал, как воспримут эти слова злые существа это, но никогда не вредно быть хорошим человеком, и полагаться на навязывание им статуса подчиненных не было хорошим долгосрочным планом. Двое посмотрели друг на друга и ничего не сказали. Оставив гору, Суюн бросился к долине сердечных цветов. Поскольку от двух злых существ разило злой ци, Суюн заставил их остаться в лесу за пределами долины, а сам ворвался в долину. В настоящий момент в долине стоял шум, ученики торопливо входили и выходили, так как внезапный приток граждан семьи Су заполнил долину. Синь Юэ и Синь Ян уже привели и размещали раненых. К счастью, ученики могли обращаться к ним, поэтому обстановка была не слишком напряженной. Старший брат, увидев, как появляется черная фигура, Синь Юэ, которая заботилась о раненых, крикнула в восторге: «А, это молодой мастер Суюн! Молодой мастер Суюн вернулся, тебе удалось прогнать этих людей из секты поглощающего неба». Увидев его, люди семьи Су, которые все еще ждали своего размещения, сидя на земле, встали и страстно замахали Суюну, но еще больше людей задрожало с ног до головы, не смея смотреть на Суюна. Когда Суюн находился в тяжелом положении, многие издевались над ним и высмеивали его. Очевидно, что многие люди, которые унижали и издевались над ним, и самые отчаянные были из внутренней секты и главного дома. «Послушайте меня, жизнь непредсказуема, а взлеты и падения человека не будут длиться вечно, вы понимаете это сейчас? Когда человек находится в плохом положении, это ничего, потому что рано или поздно он снова расцветет. На этот раз, если бы не молодой мастер Суюн, что спас всех нас, мы все были бы мертвы, нас бы убила секта поглощающего неба. Теперь, молодой мастер Суюн, патриарх нашей семьи Су, если он захочет кого-то убить, этот человек должен умереть». Дряхлый и хрупкий беловолосый человек встал и зарычал на людей внутренней секты в гневе. Он был из внешней секты и всегда страдал от издевательств внутренней секты, но теперь не было никакого различия между внутренней и внешней сектами, теперь он не боялся говорить. Даже после слов старика Суюн все еще не испытывал особых чувств к этим людям. Это были просто люди, которые насмехались над ним, когда он был в непростой ситуации в прошлом. Не стоило убивать их. Кроме того, здесь присутствовали люди долины сердечных цветов, его руки были связаны. «Где главный дом семьи Су?» — огляделся и спросил Суюн. «Большинство из них погибло, защищая нас, пока мы отступали», — почтительно сказал мужчина средних лет, что подошел и поклонился Суюну. Он был седьмым старейшиной клана семьи Су, но его культивирование было невелико. «Неужели?» — Суюн задумался на мгновение, а затем сказал: «Семья Су не останется в долине сердечных цветов надолго. Седьмой старейшина, через некоторое время я поговорю со старшим королем таблеток, и люди из долины приготовят лекарства и повязки для всех вас, чтобы подлечить. И сегодня же вечером мы покинем долину сердечных цветов». Сегодня вечером седьмой старейшина был ошеломлен. «Многие из них ранены, как далеко мы сможем уйти? Дело в том, что семья Су, находясь в долине, не может быть скрыта от секты поглощающего неба. Добавим тот факт, что я появился, и я боюсь, что секта поглощающего неба отправит экспертов, чтобы убить семью Су и захватить меня. Долина сердечных цветов находится в непосредственной опасности, это место также не может защитить всех вас, поэтому нам нужно уйти как можно скорее, ведь как только придут эксперты, их никто не сможет остановить», — сказал Суюн. Затем он повернулся и пошел к резиденции короля таблеток. Люди Су семьи смотрели друг на друга в недоумении. Возможно, многие из них они все еще не понимали, насколько сильна секта поглощающего неба. Суюн объяснил всю ситуацию королю таблеток, оказавшись в его резиденции. «Секта поглощающего неба сильна, и хотя долина сердечных цветов была общеизвестной как справедливая и честная, мир по-прежнему был местом, где правили кулаки и сила, а слова были ничем. Хотя король таблеток не боялся, но если бы секта поглощающего неба по-настоящему включилась бы в войну, его долина не смогла бы остановить их. Таким образом, план состоял в том, чтобы заставить семью Су быстро уйти, по крайней мере, найти еще один шанс на выживание. Обсудив все с королем таблеток, Суюн сразу же отправился с Хуань Дунчжэнем и Куан Юйсе подальше. Если бы он остался в долине, он привлек бы больше врагов. Побег был бы лучшим выбором. После того, как эти трое покинули долину сердечных цветов, Суюн снова привел их к военной костяной горе. Хуань Дунчжан и Куан Юйсе были смущены и совершенно не понимали, что Суюн действительно хотел сделать. Суюн привел этих двух в ложбину долины, затем снял с шеи черный медальон и отправил в него глубокую духовную ци. Дин. Через мгновение черный медальон выпустил черный свет и был активирован. Глава 339. Дела секты поглощающего неба. Черный медальон взлетел и стал образовывать темные образы, которые очень быстро проникли в разум Суюна. Когда образы погрузился в его сознание, изнутри раздался шум. Это Ци, мы снова перебрались к другому владельцу, раздался вялый мужской голос. Новый владелец, это не старик Су Лисюн, ха-ха, я даже не знаю, как ты выглядишь, кто ты, сказал женский голос. Что случилось с Су Лисюн? Он умер, как ты получили теневой медальон? Ты его захватил, украл, или ты его обманул? Кто ты? Скажи нам, скажи нам. В его голове появилось много голосов, что раздражали. Суюн не сдержался и сказал: «Я Суюн, Суюн», раздалось множество восклицаний. «Суюн, тот, которого пытается захватить секта поглощающего неба, предатель семьи Су, как теневой медальон оказался в твоих руках? Как? Ты убил Су Лисюна?» «Я не убил Су Лисюна, он пал от рук людей секты поглощающего неба. Прежде чем он умер, он передал мне этот медальон. Так как медальон теперь у меня, я должен стать вашим новым хозяином. Вы можете представиться и доложить мне свою информацию. Конечно, если вы не желаете поклясться в верности мне, вы можете игнорировать мои слова. Мой единственный запрос заключается в том, что вы общались со мной и дальше». Суюн ясно объяснил свои условия. «Хе-хе, твои слова настоящая чушь, но мне нравится твоя индивидуальность, и ты намного сильнее, чем этот старый Су Лисюн. Он всегда действовал как праведник, но был ли он на самом деле хорошим человеком? Су Лисюн умер, мы получили информацию о том, что секта поглощающего неба действительно хочет искоренить семью Су, но никак не ожидал, что патриарх умрет так рано. Хорошо, перестаньте говорить глупости». Вялый мужской голос стал немного более серьезным. «Мы тебе представимся. Ты получил медальон, поэтому мы будем тебе верны. Хотя мы грубияны и не следуем правилам, мы преданы и верны владельцу медальона. Меня называют Великим Неясным, и я, капитан теневого, фантомного объединения. Я вторая тень, я приветствую своего нового мастера». Прозвучал голос женщины, который был несколько нахальным. «Я третья тень». Хе-хе, раздался простой мужской голос. «Четвертая тень, пятая тень». Голоса звучали один за другим, как мужские, так и женские. Они были холодными и безразличными. «Ха-ха, мастер, если ты не возражаешь, четвертая тень и пятая тень сдержаны и не будут много говорить. Пожалуйста, прости их, ха-ха-ха». Великий Неясный рассмеялся. Суюн не знал, что и сказать, и только на мгновенно остановился и тут же глубоко вздохнул. «Вы все уже в секте поглощающего неба?» «Да, мы, разведывательная команда, подготовленная самим патриархом, и на протяжении нескольких десятилетий мы служим семье Су. На этот раз патриарх Су Лисюнем поручил нам проникнуть в секту поглощающего неба и получить информацию для Су семьи». Великий Неясный говорил весьма серьезно.